с тобою встретились посредине лета. Были голубыми небо и цветы. Я скажу спасибо случаю за это, что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой и еще подумал про себя тайком, что тебя назвал бы только незабудкой, голубым и нежным солнечным цветком. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я, незабудка, не забуду никогда. Так судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Даже твое имя неизвестно мне. Только остается мне с тобой встречаться звездными ночами, да и то во сне. Я стою, волнуясь, в телефонной будке. Телефон твой где-то мне нашли друзья. Набираю номер, здравствуй, незабудка, так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я, незабудка, не забуду никогда. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я, незабудка, не забуду никогда.